Торговец, на склад которого я проник, не страдал слабоумием и доверчивостью и над своими ценностями трясся. Склад охранял активный боевой робот второго поколения. Но и урод, и ведь как-то работает. Дроид не был привязан к охранной системе склада и должен был стать неприятным сюрпризом для взломщиков. Однако я о нем знал. Пусть он не был прописан в системе охраны склада, но информация о нем была у подчинявшегося мне эскина СБ-станции, так что всю нужную информацию я имел. Дроида я вырубил станнером, который носил на поясе. На максимальном уровне заряда станнер работал как ЭМ-заряд, вырубая электронику. Защиты от подобной неприятности у компа дроида не было, и он тут же ушел на перезагрузку. За пару минут с помощью имевшихся у меня с собой инструментов я отключил его от питания. Для этого потребовалось выкрутить три болта, чтобы открыть бронированный люк на боку железного дровосека и получить доступ к его нутру. Торговец оказался куда большим параноиком, чем я думал. Внутри склада была автономная охранная система, информация которой шла напрямую к торговцу. И сел бы я с этим складом в лужу, если бы не мой коммуникатор, который работал в качестве глушилки и не позволил сигналу уйти. Отключив и эту систему, я занялся делом. Этот склад использовался торговцем исключительно для хранения артефактов древних. Пройдя мимо стеллажей к ящикам с габаритным грузом, я присел на корточки, изучая инвентарные номера техники, которые непосвященному человеку ни о чем не говорили. Найдя нужное мне, довольно кивнул. Грузовая платформа в свернутом виде. Надо же мне на чем-то вывозить трофеи. Еще нужен дроид для активации. Да и вообще, дроиды нужны, чтобы запустить все это. А торговца мне ничуть не жаль. Он, кроме того, был также крупнейшим на станции торговцем-рабами. А я работорговцев ох, как не люблю и всегда пользуюсь возможностью подпортить им жизнь. Подойдя к стеллажам, я нашел место, где хранились дроиды, и пересчитал шары. 22. А указаны были только 6 лотов. Не все торговец выставлял на продажу. Ох, не все. Опознать, что это за дроиды, внешне невозможно. Маркировок нет. Для этого используют дроидов-диагностов. Я предполагал, что те, которые крупнее, скорее всего, боевые. Но не факт, могут оказаться и банальными погрузчиками. Дроида-диагноста у меня не было, однако был коммуникатор, не зря же я с ним столько работал. Я приложил экран к вышедшим из пазов контактам ближайшего шара средних размеров, примерно с обычный школьный глобус, и внутрь его ушел код. Я отправил тот, что использовался для военных ремонтных служб. Если это дроид-техник или ремонтник, да и диагност, проснется. Пока ничего не происходило. Это мог быть и боевой, или бытовой, а у них свои коды. Минут 10 нужно подождать. Я же пока подошел к трем одинаковым шарам и, сменив код на военный, коснулся их контактами, подавая импульс нужной длины и силы. Если все правильно, то дроиды пробудятся. А пока идет разворачивание, необходимо будет быстро подключиться и, как только коннекторы станут доступны, ввести вирус, взломать систему и прописаться в качестве хозяина. С ремонтными дроидами это плевая задача, с боевыми — сложнее. Тот шар, который я наугад принял за ремонтный, так и не развернулся. Похоже, все-таки имел другое назначение. А вот крупные, все три, начали разворачиваться. Это оказались боевые дроиды, причем я сразу их опознал. Модель «Черная вдова», 19-е поколение. Универсальные боевые дроиды, то есть и штурмовики, и охранные, и противоабордажные, и даже телохранители. Классная вещь. Действуют в пустоте на планете и даже под водой. Легко работают против псионов, разделывают их на раз. Вообще моделям боевиков принято давать название мужского рода, но в данном случае пошли навстречу разработчику. В спецификации моей базы знаний по этим боевикам тоже информация была. Через час дроиды стали моими. Мне пришлось попотеть. Их эскины не все вирусы брали. Приходилось пробовать разные, снова и снова. Но в итоге справился с ними и прописался владельцем, скинув им в память свои фотографии для идентификации внешности. Управление осуществлял через коммуникатора. Пока они, развернувшись, себя тестировали, я продолжил давать коды другим шарам. Угадал с техником-универсалом, и он начал просыпаться. Правда, поколение 18-е, но тоже неплохо. Приписал и его к своему коммуникатору. Когда дроид развернулся, я отправил его запускать грузовую платформу. Она считалась малой, но по желанию оператора могла увеличиваться в объеме, немного не дотягивая до средней. Когда платформа начала разворачиваться, я взломал ее комп. И теперь на моем коммуникаторе имелся и ее активный значок. Всего значков по дроидам и технике было 5. 3 боевика, техник и платформа. Другие значки были по оружию. Я изучил весь склад и понял, что среди лотов не было и половины находившегося тут. Видимо, торговец имел еще один канал сбыта. Продавал он преимущественно мелочевку, а серьезные вещи, видимо, уходили по этому тайному каналу. Я показывал технику, что брать, и он занимался погрузкой. Среди боевиков я назначил старшего и поставил задачу охранять меня. Боевики были самодостаточные и не нуждались в дополнительном боекомплекте. У них были мощные ударные манипуляторы с клинками, способными пробить не только бронескафы, но и корабельную броню, и плазменные пушки, плазму для которых вырабатывал реактор. Эти пушки дроиды могли использовать и в качестве плазменных резаков, например, для вскрытия корабельной брони. Это были страшные противники. Единственный их минус заключался в том, что они не разведчики и не имеют опции маскировки. Платформа постепенно загружалась самым ценным. В выборе мне здорово помогал техник, проверяя, что это и в каком состоянии находится. Нашел немало интересного, ни рабочее не брал. Грузовой отсек платформы я увеличил до максимума, но груза набралось едва до половины. Дроидов не считаю, они занимают не так уж много места. Остаток ночи можно было бы поработать на складах других подобных торговцев. Но я обходными коридорами, и скины станции показывали, где нет свидетелей, летел к ангару с рейдером древних. Пора его пробуждать. Он и так еще 3 дня на режим выходить будет. Однако на полпути я нашел нечто такое, что круто изменило мои планы на ближайшее время. Нет, план пробудить корабль я не поменял, но вот сразу рвать когти со станции уже не спешил, так как нашел кое-что интересное. А что, летишь себе, и скины станции следят, чтобы мы никого не повстречали. В одном месте пришлось 20 минут простоять, пока группа пиратов не убралась из коридора. И я потратил это время на то, чтобы поползать по другим лотам в сети. Ведь все их просмотреть я не успевал. Их тут миллионы. Вот тогда-то я и наткнулся, наконец, на странные контейнеры, которые новым хозяевам вскрыть не удалось. Они, правда, не сильно и пытались, опасаясь их попортить. В описании к лотам было указано, что предположительно это военная фабрика, но точно торговец не знал. А я сразу опознал по маркерам, что это. На гражданской продукции, как правило, помечают, что именно находится внутри. И эта информация понятна всем. Но с военной все иначе. Военная техника промаркирована специальными кодами, которые большинству ни о чем не говорят. Но я-то сразу понял. Так вот, это были контейнеры со свернутыми блоками малой космической боевой станции. Торговец, видимо, соображал, что маркируется обычное военное оборудование, поэтому и отметил, что фабрика военная. Стоимость составляла 1 000 000 кредитов. Такой товар представители разных государств, которые вполне официально держат здесь офисы, скупали сразу. Видать, у торговца этот товар появился недавно, раз пока никто им не заинтересовался. Проверил. Ну, так и есть. 4 часа, как лот выложили. Да, признаюсь, я сглупил. Надо было сразу приказывать кластеру отслеживать подобные лоты, включая свежие, и сообщать мне. Я сразу связался с кластером эскинов, отдал такой приказ и заодно запросил информацию по этому лоту. Мне доложили, что торговец со своими постоянными покупателями не сошелся в цене и потому выложил лот в сеть. Решил устроить что-то вроде аукциона. Кто успеет первым дать хорошую цену, не ниже заявленной, тот и получит приз. Заодно я выяснил и координаты склада, на котором хранились контейнеры. В это время мы как раз подлетели к ангару, где хранился рейдер. Этот рейдер принадлежал не торговцам, работающим на станции. Мусорщики продали его именно владельцам станции, пиратам. Им он пока и принадлежал. Створки ворот ангара открылись, и мы без препятствий попали внутрь. Тянуть я не стал. Тут же спустил техника. Дроидом я управлял, отдавая приказы через коммуникатор. Передо мной был открыт голографический экран, и пальцами левой руки я касался галокнопок. Дроид подошел к борту рейдера и с помощью двух своих манипуляторов подал на броню разряд от своего реактора, уже вышедшего на 50% мощности. По броне корабля пробежала дуга разряда, словно от молнии. Да, это не дроидов будить. Чтобы пробудить эскинов и корабельный реактор, нужно куда больше энергии. Отправил я и коды для активации. Вот и все, теперь будем ждать. Дроид не отходил от борта корабля, одним манипулятором имея прямой контакт с броней. Таким образом, через него я мог вступить в контакт с управляющим эскином корабля, как только он проснется. Когда реактор корабля вышел на режим и эскин пробудился, я это сразу увидел. По зеркальной броне словно пошли волны. И если раньше она была мутной, как будто в пыли и с царапинами, то сейчас стала гладкой и блестящей, как настоящее зеркало. Как только эскин пробудился, я вышел с ним на контакт. Нет, никаких вирусов, его этим не проймешь. Да и такую программу для взлома полгода, год писать нужно. Когда бы у меня было на это время? «Искин-вестник приветствует тебя, разумный», раздалось в динамиках коммуникатора. «Управляющий искин крейсера Мабу, второго флота». «Надо же, имя есть», — удивился я, перебив его. «Значит, послуживший ветеран, вестник, сообщаю тебе, что твоя империя, как и Альянс, были уничтожены 1700 с хвостиком лет». «Каким хвостиком?» — уточнил эскин, явно имевший крайне педантичный характер. 23 года. Так вот, я, полный инженер, получил знания в империи, откуда ты родом». «Простите, 12,5 лет и инженер?» — снова уточнил эскин. «Тебе знакомо такое явление, как перерождение? Я омолодился, да еще в стазисе проспал века». «Принято». «Сообщаю, что империи больше нет, а для аборигенов ты не более чем артефакт древних. Скидываю историческую справку, а также линию связи с кластером эскинов станции, где мы находимся». «Принято. Получил. Подтверждаю». «Подтверждаю свои полномочия инженера. Код 12.0 Мабу 6. Ева 6 Вестник 03». «Код инженера подтверждаю. Доступ к вестнику предоставлен полный». И действительно, загрузился интерфейс эскина корабля. Я стер информацию по империи и вбил свои данные, отправив свое фото для идентификации. Чуть позже дам взять образец ДНК, так как внешности поменять можно. Впрочем, ДНК тоже. Я уже так делал, но и для такого случая у эскина есть инструкции. После этого я перезагрузил вестника и двух других эскинов, оставив прежними название корабля и имя эскина, заслуженные все же. Пока системы корабля выходили на режим, что должно было занять несколько суток, запускать экстренный я не хотел, так как это могло сказаться на ресурсе. Я разгрузил платформу. Потом корабельные дроиды вестника уберут все в трюм. Закончив с разгрузкой, я полетел за военной станцией. А ее уже продали, и новый владелец как раз заканчивал грузить покупку на платформы. Это не стало для меня неожиданностью, ведь кластер эскинов станции отслеживал ситуацию по данному лоту. Я успел вовремя, как раз к завершению загрузки платформы. Три моих боевых дроида атаковали, и вскоре живых не осталось. Но не имели дроиды нелетального оружия. Трупы затащили на склад, который мой техник заодно перешерстил, найдя при этом немало интересного, в том числе почти сотню био-нейросетей древних в тайнике в полу. Все найденное погрузили на мою платформу, а склад заперли. После этого я взломал компы всех трех платформ, и мы полетели обратно. Мой груз все еще был у борта Мабу. Не хватало энергии работать с броней. Ладно, подождем. Пока платформы разгружались, я хотел сделать еще один рейс за баллонами воздуха и кубами льда для корабля. Они нужны. А тут и утро наступило на территории станции. И появилась новая интересная находка из артефактов древних. Торговец отметил ее как комплектующие для станции. Но, судя по маркировкам, это была военная фабрика по производству стержней для реакторов всех марок. Разве от такой находки откажешься? Вот и я даже не думал. Сначала я посетил склад с запасами баллонов воздуха и контейнерами, в которых был лед, и доставил все в ангар. Искин сам все примет, когда будет нужно. Сразу после этого я полетел к складу, где хранилась нужная мне фабрика. Никаких приключений. Тупо прилетели, вскрыли, погрузили и улетели. Доставив все в ангар, я отправился в гостиницу, по пути заскочив в бордель, где снял на сутки понравившуюся мне девушку. В номере гостиницы я принял душ, лег в постель и, велев девушке петь мне колыбельную, почти сразу отрубился. То ли нежно ее голосок обладал такой умиротворяющей силой, то ли я крайне устал, а может, то и другое вместе. Вывалившись из портала, в который меня пинком отправил демон, я тут же вскочил на ноги, потирая пятую точку, и даже успел погрозить ему кулаком в сужающееся окно портала. Все сработало, и я в магическом мире. Вот только в каком? Для того, чтобы оплатить перемещение в какой-то конкретный мир, мне не хватило пиратов и работорговцев. Но главное, что это мир меча и магии. По крайней мере, должен быть таким, по договору с демоном. Но зная демонов, я почти уверен, что будут каверзы. Они без подлянок не могут. «Ну и где я?» — пробормотал я, осматриваясь. Вокруг меня шумела самая обычная березовая роща. Я стоял у опушки, в тени деревьев, за опушкой виднелось поле, на котором колосилась золотая пшеница, а на горизонте виделись столбики дыма и крыши домов. Выбравшись из рощи, я аккуратно вышел на полевую дорогу и направился к деревне. Дорога была далеко не тракт, укатана плохо, явно только деревенские ей пользуются. Недавно прошел дождь, вокруг была слякоть, но солнце отлично припекало, и от земли шел пар. Было утро. Пока шел, быстро пробежался по своим воспоминаниям. На станции пиратов я спокойно прожил еще 2 дня, пока на меня не вышли. Пришлось прорываться к кораблю, а тут как раз целый флот вышел в системе. Мой рейдер был практически готов к бою. Я устроился в рубке, вылетел и потрепал флот, а тут вышел еще один. Откуда только успели? Видимо, рядом были. Вестник взломал их шифрованную связь и подтвердил мои предположения. Как оказалось, 2 государства проводили неподалеку военные игры. А когда их представители на пиратской станции подняли панику, они сразу направили свои силы сюда, мускулами поиграть. В общем, мне удалось свалить. Однако на меня устроили охоту. Я не могу подойти ни к одной станции или планете, что меня изрядно взбесило. В таких растрепанных чувствах я угнал Старсейвер и перегнал его на орбиту планеты Альбера. Вся система находится под контролем, так что защитят его. Да он и сам разнесет, кого хочешь. Я привел его в порядок и пополнил запасы ракет всех типов. Фабрики на планете наклепали. Потом этого гиганта включили в оборону системы, а рейдер я спустил в один из ангаров баз. Он как раз вошел по размеру. После этого я стал думать о сделке с демоном. Корпорантов к тому моменту с Альберы выбили. Половина сбежала, оставшихся уничтожили. На планете оставались одни аборигены. Пришлось отправляться на охоту, и мне попались пираты, которые потрошили шахтеров. Шахтеров я отпустил, а всех пиратов забрал с собой. Пиратов было 29 человек. Маловато, но на ритуал хватит. Все свое имущество я законсервировал. Подготовив все, сделал пентаграмму, полил ее кровью пиратов, вот уж кого не жалко, и вызвал демона. Демон пришел и довольно сильный. Даже на человека похож. Он оказался инкубом, а портальной магией занимался в качестве подработки. За девятерых пленников он сообщил мне координаты этого мира, а то как мне его потом искать? После чего пинком отправил меня в нужный мир. Вот и все, что произошло со мной за месяц с момента, как я покинул пиратскую станцию и угнал Старсейвера. Теперь я хотел как можно быстрее вернуть себе магию и намеревался заняться этим немедленно. Как можно вернуть седьмую оболочку души? Да точно так же, как отобрать у башка восьмую. Поглотить. Однако я не маг, поглотить не смогу. Нужен другой маг, который приживит мне седьмую оболочку. Да, ее придется отобрать у другого мага. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения моральных принципов, но речь идет о плохих магах, злых, устраивающих геноцид или сошедших с ума. Этих не жалко, а сумасшествие на оболочке не распространяется. Можно, конечно, и не убивать, если он добровольно согласится отдать свой дар. Да только кто ж согласится? И самое главное, что сильный дар тоже приживется, так что стоит поискать мага не меньше, чем с первым уровнем силы. Хотя мне подойдет дар любой силы, лишь бы были умения чародея. Вот уж, что нужно мне позарез. А прежде чем все проводить, стоит купить амулеты типа Око. Надеюсь, магическое искусство здесь на должной высоте, чтобы их создавать. И изучить свою ауру, чтобы выяснить, есть там седьмая оболочка или нет. Может, я ошибаюсь, и 5 инициаций не прошли по чистой случайности? Вряд ли, конечно, но проверить все же стоит. Двигаясь к деревне, я был полон самых радужных надежд. Я неплохо подготовился. У меня на груди висел переводчик древних, поэтому не придется забивать память мусорным языком. На мне был тот же бронекомбинезон древних, состаренный на вид и обвисший мешком, на руке — коммуникатор, на ремне — кобуры и подсумки с нужными вещами, за спиной — баул в виде рюкзака. Это все, что я смог взять. Как и ожидалось, был лимит по весу. В бауле находились 5 десятков офицерских пайков, утварь, тент, палатка, оборудование охраны, нужная вещь во время стоянок. Был охранный летающий дрон. Боевого оружия у него нет, но есть нелетальное. Имелись 10 ручных осколочных гранат, 10 плазменных гранат и 10 мин направленного действия. Они отлично подходят для растяжек. Мало ли, что тут меня ждет. А места они занимают мало. Каждая граната или мина не больше пальчиковой батарейки. Еще у меня был небольшой дроид со встроенным сверхмалым синтезатором, способный заряжать магазины для обоих бластеров, а также создавать иглы и снаряжать их в магазины игольника. Так что с боеприпасами проблем не будет. На ремне у меня висел длинный нож, космодесантника. Мало ли, вдруг здесь те, у кого ножа нет, рабами считаются. Миры бывают разные, а где я оказался, не знаю. Вот чую, что подлянка меня ждет. Чуйка не подвела. Меня заметили уже на подходе, детишки сопровождали со стороны. Но агрессии не проявляли, смотрели издалека. Да, судя по одеждам и домам, тут глухое средневековье. Я вышел на деревенскую площадь, возле которой стояли деревянный храм, 3 небольших домов и около 100 хозпостроек. На площади я обнаружил вкопанный в землю столб, сильно обгоревший, а у его подножья — костяк в углях. Свежий костяк. Стало ясно, что тут кого-то заживо сожгли, причем, судя по размеру костей, это был подросток или ребенок. Ко мне направлялись трое. Один из них — седобородый старик с колючим взглядом, в какой-то хламиде, вроде рясы. Я приготовился, положив руку на рукоятку бластера, который находился у меня в открытой кобуре. Кажется, магам тут не рады. Готов поспорить, что сожженный бедолага, если это парень, был магом. Чертов демон. Все было гораздо хуже, чем я предполагал. Подошедший старик что-то резко спросил у меня. Переводчик пока настраивался, поэтому ответить сразу я не смог. Я знал больше десятка языков, но этот мне был незнаком. Неудивительно, тут столько наречий в разных мирах и ветках, миллионы. А язык у них грубый, рычащий. О, понял, на корейский похож. Они видели перед собой мальчишку, хотя я-то себя считал уже состоявшимся подростком, и не опасались. Со стариком были двое. Один. Усач с властным лицом, такие обычно бывают у представителей власти. Наверное, это староста деревни. Второй — бугай, кулаки, что моя голова. От него несло каленым железом. Похоже, кузнец. Одет он был непритязательно, явно только-только снял фартук. Как я понял, ко мне вышли три представителя местной власти — священник, староста и кузнец. Последний представлял народ и заодно осуществлял силовую поддержку. Меня не опасались. В их глазах я видел легкий интерес и предубеждение, не более. Старик начал лающе задавать все больше вопросов. Переводчик работал, анализируя. Тон старика тем временем становился все более угрожающим. Я лишь молча слушал и чуть улыбался. Когда кузнец сделал шаг и попытался схватить меня за плечо, я отпрыгнул. Он тут же рванулся ко мне, двигаясь на удивление проворно. Похоже, он еще и воином был. Чувствуется закалка. Вот я и решил проверить, кто кого. Не зря же я посещал боевой тренажер, когда вернулся на Альберу. Я подпрыгнул, используя в качестве подставки колено кузнеца, перекувыркнулся через его голову и, оказавшись за его спиной, пробил по почкам и печени. Тихо всхлипнув, кузнец рухнул на землю. Аж сотрясение вызвал. И пыль поднялась. Но чуть преувеличил, да. Кузнец, свернувшись в калачик, пытался отдышаться, а двое других смотрели на него большими глазами. Когда я начал медленно доставать нож, они посмотрели на меня, переглянулись и рванули прочь. Как и полсотни зрителей, наблюдавших за нами со стороны. Старик, убегая, что-то орал, явно нехорошее. Я мельком взглянул на кузнеца. Ему еще минут 20 лежать, отходить от удара, и прогулочным шагом направился к храму. Хочу его изучить. Пока шел, посмотрел на экран коммуникатора, который работал с переводчиком, выдав ему часть своих мощностей для ускорения работы. К сожалению, информации было мало. Нужно больше общаться с местными, пополняя разговорную базу. Тогда переводчик уже через сутки будет болтать не хуже местных. Осталось найти добровольцев. Да вон хоть кузнеца, если не сбежит, пока я храм изучаю. А старик, кстати, сюда, в храм, побежал. Сняв с ремня сканер, я на подходе просветил постройку. Сканер брал 100 метров. Маломощная модель, зато легкая и места мало занимает. На галоэкране коммуникатора, на который выводились результаты работы сканера, я ясно увидел, как старик выскакивает из здания через черный вход, а в одном из помещений гаснут тела двоих. И по размерам эти двое даже не подростки, дети. Я тут же рванул внутрь, выбив дверь одним ударом ноги. Ногу отшиб, да. Но дверь, хрустнув сломанным запором, распахнулась, и я рванул к нужному помещению, на ходу доставая армейские аптечки. Так и есть, храм. Какому-то башку молятся. А может и Богу. Алтаря нет, но слишком много сил тут разлито. Даже я чувствую, хотя и не маг. Точнее, не инициированный. В комнате, которая явно служила клеткой для содержания опасных преступников, скорчились на полу двое детишек, лет 7 и 8, с перерезанными горлами. Они уже отходили. Я прижал аптечки к шеям, те замигали красным, но начали работать, шить, пропуская разряды, чтобы запустить сердечки. Если повезет, дети выживут. «Сука!» — прошипел я и рванул к черному входу. «Все сделаю, но эту тварь достану». Явно же, что это он поработал, старикашка. Больше в здании никого не было и рядом тоже. Спасти детей мне было нечем, капсул нет, вся надежда на кибераптечки. Выскочив из храма, я едва ушел от стрел. Три из них ударили по двери в храм. Одна исчезла внутри. В моей руке тут же заработал излучатель, разрывая выстрелами стрелков и поджигая здание, в котором и за которым они прятались. Сканер показал еще 30 человек, которые, вооружившись кто чем, готовились к нападению. Однако после выстрелов моего бластера они рванули кто куда. Среди них я видел и старика. К вечеру у столба тлели 3 костяка — старика-священника, старосты и кузнеца. Чудо, но кибераптички сработали как надо и спасли малышей. Дети и сейчас их носят, им пока больно глотать, да и говорить, но через неделю аптечки можно будет снять, и даже шрамов не останется. Оба ребенка оказались девочками. Я поначалу и не понял. Они были зашуганы до предела, но после того, как я их отмыл, накормил и приласкал, прижались ко мне и больше не отходили от меня ни на шаг. При этом понимать друг друга мы начали только под вечер, когда заработал переводчик. Деревню я зачистил. Нет, женщин и детей не трогал, но уничтожил не только всех мужчин, но и парней старше 14, которых детьми уже не считал. Раз тут с малышами такое творят, я тоже решил быть жестким. Кроме того, я выбрал себе лошадь, крепкого верхового коня из конюшни старосты, а также кобылку и телегу, которую загрузил доверху всяким добром и съестными припасами. Когда на землю начали опускаться сумерки, я покинул догорающую деревню. Где выжившие жить будут? А мне какое дело? Я и так был достаточно добр, оставив их в живых. Из-за повреждений горла девчата глотали с трудом, и мне приходилось кормить их с ложечки вываренной кашей. Перед отъездом я подобрал им запас одежды и обуви. А вот что с ними делать дальше, я не знал. Я ведь по жизни стал одиночкой. Нет, конечно, я их не брошу. Глядя в их доверчивые, полные надежды глаза, я заверил девчат, что устрою их самым лучшим образом. В конце концов, я решил передать их Олии. В империи Галана магов чуть ли не молятся. Я рассказал девчатам об Олии, подчеркнув, что она дочка Бога, и с ней им будет хорошо и безопасно. Переводчик уже работал, так что была возможность пообщаться. Заодно расспросила девчат. Надо же быть в курсе того, что тут творится, хотя и неприятно ворошить их воспоминания. То, что девчата-сестры, было видно. И да, они оказались одаренными, причем не инициированными. Ну, и рассказали они мне свою историю. Так вот, у одной графини родились 3 дочки. И как на грех, а по местной вере это считалось грехом. Все одаренные. Любящая мать прятала их как могла, потому как по вере единого, как называли местного бога, а я был уверен, что он бог, для башка масштаб велик. Маги представлялись врагами. Это он и павстве внушал. Одаренных уничтожали везде, где только могли найти. Среди слуг графини пошли шепотки, что дети-то непростые. И мать решила на время отправить девочек к дальней подруге. В дороге случилось несчастье. Им встретился тот самый старик-священник. Он сразу разглядел в девочках одаренных и поднял крик. Охрану, которой было-то 4 человека, подняли на вилы. Слуги разбежались, а детей доставили в деревню. В деревне как раз готовились к празднеству в честь Единого, которое должно было состояться через 2 недели. И девчата оказались кстати. Их должны были принести в жертву Богу. 2 младших до празднества заперли в храме, а старшую сожгли на площади на потеху толпе. Это ее кости были у столба. Я похоронил ее останки. Эх, на сутки бы раньше здесь появиться и сжечь все вокруг. Как я понял, идеология Единого утверждала, что с магами можно делать что угодно и уничтожать их безжалостно. Мол, будут за это тебе и слава, и почет. Закопаю тварей. И Единого грохну, клянусь. Мы отъехали от деревни 3 км и свернули с дороги. Я поставил палатку, развернул вокруг охрану и запустил в небо охранного дрона. А потом забрался в палатку, обнял малышек, и вскоре мы уже спали. Снаружи, едва слышно пощелкивая, работал дрон, создавая боеприпасы для бластера и игольника. Пострелять мне за последние сутки пришлось много, а всегда лучше иметь полный боезапас. Старик тот, священник, не был одаренным, а использовал магический артефакт. Видимо, его вера это не запрещала. Этот артефакт работал по типу ока, то есть в виде лауры. У одаренных, включая неинициированных, они светятся. С помощью артефакта старик и обнаружил девчат. А у меня, как оказалось, аура обычного человека, тусклая. Девчата проверили и подтвердили это. Блин. И ведь старик, когда я входил на площадь, сверкал в мою сторону стекляшкой этого артефакта. Дальность была невелика, и он явно понял, что я не одаренный, но все равно подошел. Да, жители этой планеты, похоже, находятся под полным контролем Бога. Если даже в такой зачуханной деревне был храм. Разбудил меня дрон. Коммуникатор завибрировал сигналом. Я, как мог, успокоил девчат, испуганно вцепившихся в меня руками и ногами. Вышел на связь с дроном и выяснил, что приближается карательный отряд, науськанный на нас выжившими жителями деревни. Набралось почти 300 человек, из них треть хорошо вооружены, похоже, дружинники. С отрядом идут 12 человек в рясах, двое в черных, как у деревенского старика-священника, а 10 в белых и при мечах. То ли паладины, то ли местная инквизиция. Быстро они тут оказались, видимо, неподалеку были. Моего летающего дрона атаковали стрелами, а один из паладинов выпустил в него нечто светящееся. Или был одаренным, или артефактом воспользовался. Дрон в ответ использовал ошеломитель, единственное свое оружие. Я усыпил девчат станнером, поставленным на минимальную мощность, и вышел из палатки навстречу отряду. С местным воинством я справился быстро. Тяжелый боеприпас старался не тратить. Использовал преимущественно игольник с разрывными иглами. На поле боя остались почти 300 обезглавленных людей, включая 2 мальчишек лет 12 на вид. Они были из уничтоженной мной деревни, и именно они навели на нас отряд. Один раз я их пожалел. Хватит. Мозгов у них нет. Отсиделись бы где-нибудь, пока мы не уйдем. Выжили бы. У меня был артефакт, взятый у старика. Он единственный при нем и был. Как я понял, этот артефакт реагирует не только на ауру, а на все магическое. Так что, когда все на поле полегли, я прошелся между ними и, внимательно изучив тех, что были в рясах, черных и белых, собрал аж 22 магических предмета. Под действием моего амулета они светились, и можно было рассмотреть плетение. Потом разберусь, что это. Насчет паладинов я оказался неправ, это были не отступники, работавшие на единого, а обычные люди без дара. Видимо, в этом мире даже отступников не брали на работу, уничтожая одаренных полностью, как дурное семя. Однако кто-то же делал эти амулеты. Я собрал трофеи, загрузил их на телегу, обиходил лошадей. Из припасов сделал бутерброды и пробудил девчат. Потом усадил их на телегу так, чтобы они не видели покрытые трупами дорогу и поле. И мы, проехав через рощу, снова выехали на дорогу и покатили дальше. Девчата жевали бутерброды, они никак не могли наесться. За ночь шеи у них подзажили, и жевать им было уже не так больно, как прежде. А бутербродов я много наделал. Лежали рядом в корзине. Нарезал вареного мяса, копченого окорока настругал. Вот они и таскали вкусненькое. А я тем временем изучал найденные артефакты. Это были слабые подделки 5 уровня сложности. Одним словом, хрень. Но я и этому был рад. Еще недавно, размышляя о том, почему демон забросил меня именно сюда, я был на него зол. Но сейчас, наоборот, благодарен. 2 прелестные светловолосые малышки, которых, кстати, я замучился утром причесывать, стали мне как дочери. Если не найду им достойного воспитателя, займусь ими сам. Олею я считал достойной. А двигались мы в сторону поместья, где проживала мама девочек. Я хотел выяснить, жива ли она. Ведь за укрывательство одаренных здесь тоже предусмотрено наказание, вплоть до смертной казни. Если мать все-таки жива, я постараюсь вырвать ее из рук местных и отправлю с дочерями в другой мир. Хотя с этим могут возникнуть проблемы. Демон знал, куда меня отправить. Магов нормальных тут нет. Мне, по сути, придется инициировать и воспитывать магов самому, взращивать их. А это работа не на один год, на десятилетия. Только тогда они смогут провести процедуру замены седьмой оболочки, перекинув ее с добровольца на меня. В том, что добровольцы найдутся, я был уверен. При такой агрессивной политике единого местные жители считают дар проклятием и будут рады избавиться от него. Главное — найти одаренного с даром чародея. Обычных одаренных найти не проблема, а вот чародей — это огромная редкость. Я знаю это по себе и не желаю отказываться от такого преимущества. Пусть он даже будет слабосилком, не критично. Главное — сам дар чародея. Возможность видеть магические потоки. Мне нужно будет навестить города и храмы в них. Я уверен, что их темницы полны недавно пойманными одаренными, учитывая, что скоро состоится праздник, предусматривающий проведение массовых жертвоприношений. Потенциальных жертв должно скопиться немало. Вот я и освобожу их.